Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Будущее есть, буду верить в него всегда. Оно будет таким, каким вижу его я. Каждый выбирает сам свой жизненный путь. Последнее время на лицах людей только грусть. Будь проще, верь в лучшее, не мучайся. И жизнь от этого твоя намного улучшится, пересмотрев жизнь людей, которые ушли на небо. Пора задуматься, как будем жить мы в мире этом. Найти работу по своей душе и не разбиться. Осколки жизни не собрать, но хочется светиться. Что будет происходить дальше, покажет время. Но только настоящий друг не хлопнет дверью. Все, что хотел я в этой жизни, я сейчас имею. А то, что нужно будет, я поставлю перед целью. Буду писать текста хоть неделю. Ничто не собьет меня, я все равно дойду до цели. Вспоминая прошлое, навредишь настоящему в будущем. Лови свое счастье, мысли материальны. О чем думаешь ты? Будущее найдешь там, где мысли твои. Вспоминая прошлое, навредишь настоящему в будущем. Лови свое счастье, мысли материальны. О чем думаешь ты? Будущее найдешь там, где мысли твои. Все рано или поздно становятся старше. Поступками должны вдохновлять младших. Больше стараться, учись на чужих ошибках. Не вышло один раз, есть вторая попытка. Наша жизнь как в гостях, пришел и ушел. Оставшийся закроют на замок письменный стол. Бой за жизнь, в которой много преград. Должен знать всегда, где находится твой самый главный враг. Упал, но не сдался, самое главное встать. Сильным не рождаются, ты должен им стать. В будущем каждый из нас найдет свою истину. Надо настроиться и собраться с мыслями. Как быть, когда над головой летят пули. Оцени обстановку, ты должен знать, что будет. Не надо быть героем там, где не надо. Останешься в памяти на памятнике за оградой. Вспоминая прошлое, навредишь настоящему в будущем. Лови свое счастье, мысли материальны. О чем думаешь ты? Будущее найдешь там, где мысли твои. Вспоминая прошлое, навредишь настоящему в будущем. Лови свое счастье, мысли материальны. Реально, о чем думаешь ты? Будущее найдешь там, где мысли твои.